«Прошу простить моего сенсея», — дипломатично развернулся Стас к дяде главы Мизуна, который продолжал сверлить спину Джуна. Он не имел в виду то, что Ска, не считай меня за идиота, Сумада, желчно хмыкнула и к удивлению Стаса улыбнулся. «Я прекрасно знаю, кто такой Джун. Если он что-то и говорит, то именно это и имеет в виду. Он бешеный пес, который сам не знает, куда побежит в следующую секунду. Обижаться на него равносильно тому, чтобы обижаться на самого себя». «Хорошо», — лишь кивнул Стас, не зная, что сказать на такую странную сговорчивость. «Но раз ваши родные благополучно добрались, я вас оставлю. Мне еще надо проверить своих людей и доложиться Джишину». «Понимаю», — кивнул Ай, отворачиваясь и, словно задумавшись, небрежно бросил: «Если будет время, заскакивай к Китоши. Он почему-то стал ценить ваши посиделки». Не говоря больше ни слова, Ай поспешно пошел прочь. Сам же Стас улыбался. Он не стал говорить, что на тех посиделках присутствовал и сам Ай, и если бы он не хотел этого общения, то не стал бы вообще заводить об этом речь. Тем не менее, ордынцев не позволил себе долго думать о такой мелочи. Развернувшись, Стас решительно пошел в ту сторону, в которой сильнее всего ощущалось присутствие Левиафан. И судя по пришедшей по связи вспыхнувшей радости змейки, она его тоже почувствовала. Однако не кинулась встречать, продолжая выполнять приказ по охране Кизоши. Осознание этого момента наполняло Стаса гордостью. Его маленькая Леви совсем выросла. Охрана на воротах в цитадель уже стандартным образом проверила его на наличие хаоса, хоть по взглядам бойцов Стас видел, что его узнали. В их глазах без проблем можно было увидеть облегчение. Для этих людей каждый возвращающийся высший воитель был надеждой на то, что они переживут завтрашний день. Однако, чем ближе он приближался к Левиафан, поднимаясь по сотням самых разных лестниц, тем ощутимее чувствовал, что что-то не так. Было в эмоциональной сфере змейки нечто подозрительное, отчего Стас напрягался все сильнее. Вот почему, достигнув жилища Кизоши, он был уже ощутимо взвинчен. И глядя в лица встречающих, он не мог не ощутить, как в груди что-то протестующе сжалось. Леви, Каэда, Кизоши и Кента. Но где Мари? Что случилось? Стас все еще задавал у себя в голове вопросы, но, глядя в пустое лицо Кенты, он уже знал ответ. Книги и фильмы приучили нас, что, когда кто-то гибнет, это должно быть чем-то важным, что-то, что невозможно пропустить и забыть. И те же высшие воители, в целом, оправдывают эти иллюзии. Люди, достигшие столь ошеломительного уровня силы, не умирают от досадной случайности. Живи они на земле, то обычные угрозы были бы для них не страшны. Взрыв газа, крепости тела и инстинктивной напитки его праны было бы достаточно. Выстрел из пистолета грабителя, если пуля не попала в глаз, то кожа и мышцы выдержат. Об ударе ножом и упоминать смешно. Вот только, Мари, несмотря на весь свой талант, так и не достигла подобного уровня. Она была средним, возможно, даже средним ветераном, но не высшей. Та роковая техника, которую бросил высший Хихару, была направлена на уничтожение раненых, а не кого-то конкретного. Вот только попала под нее именно Мари, помогающая, как и все, в переноске и защите раненых. Сам Кизоши, Кента и Левиафан находились в другом месте, поэтому даже не видели того, что произошло. Зато они прекрасно видели последствия. Плазменный шар выжег все, почти не оставив ничего органического. А в тех остатках костей и праха трудно было понять, кому и что принадлежит. Ведь погибла не только Мари. Слушая тихий рассказ Кенты, Стас вспоминал, как они познакомились, как он обучал ее, лелея планы по выращиванию собственной группы верных людей, и как он понял, что подобная идея обречена на провал. В этом мире правили высшие, а воспитать высшего было практически невозможно, ведь огромную роль играла наследственность. Если твоя кровь жидкая, а пронаканалы хрупкие, то сколь бы ты умным не был, но выше определенного порога тебе не прыгнуть. Мари имела все, чтобы стать высшей, но судьба распорядилась иначе. Глядя на опустившую голову Левиафан, мертвое лицо Кента и вытирающую слезы Каэду, Стас чувствовал лишь стыд, ведь он не чувствовал того, что должен был чувствовать. Его разум уже оценил потерю, а в сердце была печаль. Но ордынцев прекрасно понимал, что эта печаль была в лучшем случае равна потере любимого животного, но никак не человека. И подсознательно землянин надеялся, что причина кроется в проклятом гниющем заживо великом змее, который безжалостно изменил его. Но холодный разум саркастично отвечал: «Нет, ты именно такой, каким был, эгоистом, которому всегда было плевать на всех, кроме себя. Вот почему Стас так и не смог заставить себя изобразить перед остальными боль потери. Его актерского таланта бы хватило, но он не смог так поступить. Можно сказать, это была последняя дань памяти ныне покойной Мари. Впрочем, заменившую его лицо ледяную маску восприняли, как проявление нужных чувств. Однако Стас в любом случае должен был кое-что сделать. «Кента, что думаешь теперь делать?» Ордынцев пристально взглянул на держащегося отстраненным Ринака. «Не беспокойтесь, Широ-сан», — спокойно сказал мужчина. «Я не буду делать глупостей. За свою жизнь мне довелось видеть смерть не только своих врагов, но и друзей. Хоть свою дочь я хоронить буду впервые. Тогда приходи в себя и готовься. Мы еще покажем Хаосу, почему не стоило сюда приходить». «Так точно». Деревянной походкой Кента покинул комнату, аккуратно прикрыв дверь. Кайда всхлипнула, после чего уткнулась в шею неподвижной Левиафан. Несмотря на их вечное противостояние, смерть соперницы стала для нее настоящим шоком. А может быть, дело было еще и в предательстве наставницы? Столько смертей, поражения и потерь оказались чрезмерными для молодой Йокой. Взгляд Стаса перешел к безучастно сидящему Кизоши, который бессистемно толок какой-то порошок в небольшой ступе. Слова алхимика заставили Стаса на секунду замереть, после чего осторожно сесть неподалеку. Дедушка тоже погиб, он грустно вздохнул. Но хоть его тело получилось забрать с собой, в этом мне повезло, в отличие от многих. «Как это произошло?» – осторожно спросил Стас. Он отдал всего себя лечению, в голосе Кизоши проскользнула злость. Он до последнего лечил раненых. Их было так много, что целителей не хватало, поэтому дедушка лечил без перерыва. Его сердце просто не выдержало. Ордынцев прикрыл глаза. «Мне говорят, что мой дедушка герой», — продолжал Кизоши. «Говорят, что смерть наподобие его — это великая смерть. А как по-твоему, а?» Наполненный болью взгляд Кизоши уперся в змея. «Смерть есть смерть. Неважно, какая она, героическая или нет. Я бы предпочел, чтобы он жил», — ответил Стас, стараясь не обращать внимания на двуличность собственных же слов. «Я бы тоже», — Кизоши в поражении отвел взгляд. «Но он мертв. Что думаешь делать?» Молодой мужчина вздрогнул и вопросительно посмотрел на задавшего вопрос Стаса. «Серьезно, даже не стараешься?» «Тот же самый вопрос, что и Кенти-сану. Хидэ сама попросил меня позаботиться о тебе, Кизоши». Твердый взгляд Широ заставил Кизоши широко распахнуть глаза. «И я намерен выполнить свое обещание. Поэтому мне важно, чтобы ты не натворил ничего, за что потом будешь жалеть. Итак, что ты планируешь делать?» «Не знаю, доволен», — огрызнулся Кизоши. «Может, уже отстанешь от меня? Я бы посоветовал работу», — бесстрастно сказал Стас. «Занять себя настолько, чтобы все другие мысли исчезли, не успев даже воплотиться. А когда все же вспомнишь, все будет не так остро». Кизоши промолчал, продолжая сидеть на месте. Стас встал и кивнул Кайде с Леви на выход. Кизоши явно надо было побыть наедине. Когда Ордынцев уже выходил, вслед донеслось тихое спасибо. «Хидэ сама был великим человеком, и я уверен, он очень гордится тем, кем ты стал». Больше не говоря ни слова, Стас покинул комнату. Несмотря на ряд положительных качеств Широ-змея, сострадания и умения утешать среди них не было. Охрана, поклонившись, с готовностью открыла двери перед подошедшим к ним Стасом. Глава Сумады явно ждал Ордынцева. «Широ, рад, что, хотя бы с тобой все хорошо». Джишин самолично встал и крепко обнял удивленного столь яркими эмоциями мужчину. «Что-то случилось», — осторожно уточнил Станислав, перебирая в голове все возможные причины столь неожиданной привязанности. «Эх, узнаю старого доброго змея», — с легкой улыбкой покачал головой Джишин. «Все идет в задницу, мир на грани пропасти, вокруг разброд и шатание, а мой друг, Широ, все такой же невозмутимый. Иногда я тебе даже завидую. Тоже хочется смотреть на все вокруг с холодной головой. Ты удивишься, но далеко не всегда. Это благо», — чуть нахмурился Стас, для которого случайные слова Джишина прозвучали подобно жестокой насмешке. «Понятное дело, у всего есть свои нюансы и отрицательные стороны», — отмахнулся Джишин, усаживаясь обратно на почетное место. «Как добрались? И сразу говорю, с Киташи мы еще не встретились. Надо выждать время, чтобы не было ощущения, будто я приказал прийти ему на разговор. Сейчас только обиды Мизуна не хватает». «Политика», — понимающе кивнул Стас. «А как у нас тут дела?» «Как-как, хреново, что еще можно сказать? Все деморализованы. Ведь на что можно надеяться, если мы проиграли тогда, когда у нас были все карты на руках?» Постоянные стычки между Амнёдой и Йокаями, как и между воителями и самураями, уже гребанная норма. Пока все еще держатся, но неизвестно, сколько это продлится. Стас внимательно слушал жалобы Джишина, постепенно составляя картину происходящего. «Ну ладно, поговорим чуть попозже. Сейчас ко мне должны прийти старосты ближайших деревень, которые поставляют нам продукты. Их что-то сильно обеспокоило, отчего они все настаивали на встрече». Стас лишь кивнул. Ему было, что обдумать. Тем временем ждать делегацию крестьян пришлось недолго. Внутрь зашли 6 мужчин в возрасте, которые немедленно рухнули на колени, уткнувшись головами в пол, ожидая, когда им разрешат говорить. «Пусть один из вас говорит за всех», — повелительно махнул рукой глава Сумада. Небольшая заминка, и один из старост, обладающий посеребренными сединой, аккуратными усиками и бородкой, посмел поднять лицо, чтобы наконец заговорить. «Беда, господин. Поля поразила страшная хворь. Растения чернеют и гниют. Некоторые же и вовсе меняются. Скотинка тоже меняется». Под конец голос крестьяне дрогнул и, перейдя на драматический шепот, и вовсе затих. «Что ты молчишь? Говори, что с ними случилось?» Вышел из себя Джишин, ударив ладонью по коленке. Вздрогнув от шлепка, староста торопливо заговорил. «Ведет себя странно, болеет, смердит, но не дохнет, а тот, кто посмеет эту живность съесть, умирает в страшных корчах. Мы пытались дары духам приносить, но не слышат нас духи больше. Господин, простите, малюками, простите, но у нас больше нет полей. Растения погибли, вода отравлена, и нам нечем платить вам налог. Нам самим почти нечего есть». Рука Джишина внезапно затряслась, но он этого не замечал, невидящим взглядом таращись на отбивающего поклоны старосту от сводящего с ума давления жажды крови. Остальные даже не посмели поднимать головы. Сам же Стас начал массировать глаза рукой. Им надо было уничтожить хаос очень и очень быстро, ведь скоро они столкнутся с новой проблемой, а именно фатальной нехваткой еды. В голове Ордынцева мелькнула и свелась ядовитой змеей неожиданная мысль. Может быть, в новых условиях большое число жертв? Это не так уж и плохо. Глава 17. Ледяной ветер яростно трепал теплые одежды, в которые зябко закутались собравшиеся здесь люди, и не только. С раздражением и беспокойством они отворачивали лица от сыплющегося с серого неба мелкого снега. Жавшиеся к женщинам маленькие дети с удивлением ловили неряшливые хлопья, пытаясь рассмотреть их поближе. Но те немедленно таяли на их маленьких ладошках, заставляя их забавно ойкать от холода. Впрочем, для детей это все равно было какое-никакое развлечение. Вот только если малышня наслаждалась столь удивительных в этих местах снегопадом, то их родители были не столь рады. За прошедшие недели даже самые невнимательные могли заметить неуклонное изменение климата. Природу отчаянно лихорадило, и с каждым днем становилось лишь хуже. В этом мире снег можно было увидеть исключительно лишь возле гор или на них самих. Добавим сюда умирающие посевы, болеющих животных, и станет, почему дайми оставшихся стран находились в очень печальном положении. Однако отвлечемся от портящейся погоды и обратим внимание на причину того, почему столько разных людей собрались в этом пустынном и неуютном месте. Ом-ом-ом-ом-ом. Песнопения нескольких жрецов подходили к своему завершению, а окружающие воители и самураи коротко склонили головы, провожая умерших в последний путь. Очередной порыв ветра попытался затушить курящиеся возле алтарей свечи, но с ними явно поработали алхимики. Исчезнувшие было струйки дыма вновь начали подниматься в беспощадные небеса. Белая и черная ткань на штандартах рвано хлопала уходящим в последний путь. Из-за количества погибших и тяжести ситуации, ни у кого не было возможности устраивать отдельные похороны каждому мертвецу. Кроме того, большое количество тел так и осталось непохороненными на поле боя. Зная же любовь хаоса к осквернению мертвых, можно было не сомневаться, какая судьба их ждет. Не стоило забывать и о том, что большая часть участвующих в битве монахов там и нашла свою смерть. Ведь несмотря на то, что они были чуть крепче и сильнее обычных людей, они не обладали силой даже тех же самураев. В последующей мясорубке у них почти не было шансов отступить и выжить. Вот почему оставшиеся счастливчики предложили организовать общую похоронную церемонию, на которой собрались все участники войны. Были здесь и Йокай во главе с Девятихвостой. И хоть большинство из-за их внешнего вида странно на них косилось, но особых возражений не было. Да и трудно возражать гигантскому искрящемуся молниями тигру. Наконец один из монахов закончил петь, А ним прекратили и другие. Из-за их лысых голов Стасу было трудно их различать. Церемония закончена. И прежде, чем вы сможете попрощаться со своими родными, слово предоставляется лидерам. В эти трудные времена, слова поддержки очень важны. Посчитав, что сказал достаточно, монах отошел в сторону, освободив сцену. И судя по тому, как заученно первым двинулся к помосту Джишин, порядок выступлений уже был обговорен. Стас не стал слушать, что говорил сначала глава Сумада, затем Мизуна и новый глава Аммёда. Все его мысли крутились вокруг плененного колдуна и той неуловимой связи, которую он почти нащупал. Лишь когда Левиафан ткнула его хвостом, то только тогда он очнулся и понял, что все уже начали расходиться. Стас медленно подошел к простенькому каменному алтарю и склонил перед ним голову. «Мари, если ты каким-то образом меня слышишь, то я сожалею, что так и не стал тем мастером, которого ты заслуживала. Но даже если это так, я сделаю все, что в моих силах, чтобы отплатить им за твою смерть». Больше не говоря ни слова, ордынцев развернулся и решительно пошел прочь. У него уже были кое-какие идеи, которые он намеревался реализовать прямо сейчас. Он не любил бросать слов на ветер, даже если сказал он их мертвецам. Вспышкой беснующийся в печати хаос в очередной раз попробовал свою темницу на прочность. Но в отличие от всех предыдущих раз Стас наоборот поощрял столь активную реакцию. «Давай, еще немного, рассердись сильнее», — шипел ордынцев, пытая бессознательного колдуна, отправляя в его тело различные заряды энергии, через вживленные в него штыри. Бессознательное тело культиста изгибалось и дрожало, испуская в пространство бесконтрольные волны магии. Прямо сейчас ордынцев тестировал его новую задумку. Для того, чтобы установить источник энергии, Стасу требовалось как можно более мощный поток, но позволять колдуну творить заклинания было бы истинным безумием. Именно поэтому землянин обратился к самому хаосу, заставляя его действовать на внешние раздражители без ведома хозяина. Если с той же праной подобный фокус не прошел бы, так как она достаточно инертна, то энергия хаоса имела слишком много своей воли, даже, вроде как, принадлежа очередному хозяину. И это работало. Жалящие разряды праны, эфира и природной энергии приносили непостоянству боль, но недостаточную, чтобы уничтожить его. Они отступали и немедленно возвращались, когда их меньше всего ждали. Это было похоже на использование тонких зазубренных игл, которые хоть и не наносили существенных ран, но буквально сводили с ума, когда их втыкали и вынимали. Стас чувствовал себя сумасшедшим матадором, который крутится спиной даже не перед огромным быком, а перед чем-то вроде немейского льва. Суть игры была в том, что мужчина сознательно ослаблял печати, позволяя хаосу почти дотянуться до него, но в последнюю секунду отступить, заставляя хаос отправлять запрос источнику на еще больше энергии. Игра со смертью, где ошибка может стоить бессмертной души и веков немыслимых пыток в желудке какого-нибудь демона. Тончайший расчет на грани разумного. Вызов, способный с легкостью сожрать дерзнувшего на подобное. «Ну же, давай», — подначивал Стас одну из главенствующих сил в мироздании. «Вот же он я, еще немного, напрягись, почти достало. Ты ведь меня уже когда-то почти сожрала. Тот случайный телепорт, который перенес меня, это была ты, больше некому. Так давай, попробуй еще раз. Да, да, давай». Ордынцев яростно закричал, чувствуя, как сдерживающий его барьер окончательно крошится и правда отпечатывается в его мозгу. Волна гнилостной энергии от тела колдуна была столь сильна, что буквально выжгла все сдерживающие ее печати, но, не остановившись на этом, она рванула в сторону ордынцева. Сам же Станислав застыл от наводнивших его разум видений, к которым он так старался пробиться. Когда же энергия хаоса уже готова была его жадно поглотить, незаметные печати на полу с грохотом разорвались, отправляя часть пола вместе с землянином вертикально вверх и вынося того из радиуса действий сил колдуна. В ту же секунду весь подземный комплекс сковали еще более мощные печати, часть из которых Стас не смог создать при всем желании. Все узнал, напряженно рявкнул Такихира Сатоши, который вполне себе пережил поражение объединенных войск. Узнав, над чем работает ордынцев, он почти без вопросов предложил свою помощь в создании всего этого комплекса. «Да», — выдохнул Стас, приходя в себя после столь резкого рывка и удара. «Активируй». «С превеликим удовольствием», — злорадно хохотнул старик, с наслаждением запуская импульс праны. Давно хотел это сделать. В то же время пришедший в себя колдун с ненавистью выдирал из себя напитанные праной штыри. Гнилая кровь летела во все стороны, но раны стремительно зарастали. Повинуясь магии Хаосита, его плоть вспухла и начала расширяться, порождая тумбообразные конечности. Они работали плохо, но могли выполнять основные функции, удерживая его на ногах. Спрыгнув с операционного стола, Тесса Красная Чума с наслаждением потянулся и привычно активировал заклинание телепорта, после чего с недоверием понял, что окружающее его пространство прекрасно защищено. Мгновением же позже он заметил, что на стенах начинают проступать покрывающие их печати. Могущественному колдуну не понадобилось много времени, чтобы понять, что происходит. Попытка связаться с другими колдунами также провалилась. Сатоши тщательно позаботился об этом. Тем временем в комнате уже нельзя было держать глаза открытыми, так как льющийся со всех сторон свет стал нестерпимо ярким. И тогда нервы колдуна, жившего уже почти сотню лет, не выдержали окончательно. Шира Сумада, чтобы черви хаоса грызли твои внутренности целую вечность, чтобы твоя душа никогда не знала покоя, будь ты прокля. Мгновенное повышение температуры буквально стерло его тело из этой реальности, а последующее срабатывание сжимающих печатей повысило плотность огня в несколько раз. Стоявшие вдалеке ученые поморщились, когда им в лица ударила мощная волна горячего воздуха. Интересная реакция, задумчиво протянул Сатоши, разглядывая булькающее вдалеке лавовое озеро. Часть тепла после разрушения печати высвободилась вверх, расплавив лежащую вокруг породу. «Ну и как, коллега, это того стоило?» «Да», — мрачно кивнул Стас. «Я и впрямь кое-что узнал, пускай это понравится и не всем». Стас очень удивился, когда на просьбу экстренно собраться, все лидеры группировок немедленно согласились. О чем говорить, если даже Ямато, лидер драконов, прибыл в цитадель почти сразу, как только получил послание. Подобная сговорчивость очень сильно настораживала и напрягала. Все эти разумные имели множество чрезвычайно важных дел, и они готовы были отложить их ради разговора с ним. Стас не видел причины столь большого доверия и уважения к своей персоне. Тем не менее взгляды, которые на него бросали собравшиеся, это опровергали. Кейташи, Джишин, Ямато, Девятихвостая и Тэмацу Шиджира, сын почившего в бою лидера Амёда, Хидору Шиджира. Все они расселись полукругом, демонстративно показывая равное положение всех перед всеми. «Ты попросил нас прийти сюда, и мы пришли», — отливающий золотом взгляд дракона драконов уперся прямо в Стаса. «Ты, змей, заработал в моих глазах и всех здесь собравшихся кое-какую репутацию. Я надеюсь, причина этого и впрямь существенная». «Так и есть», — максимально серьезно согласился Ордынцев, подавляя легкую дрожь. Каждый разговор с этим древним созданием вызывал в нем это странное чувство. «Но перед этим я попрошу вас подождать, пока Такихира Сатоши активирует защиту против подслушивания. Все, что я скажу в этой комнате, никоим образом не должно ее покинуть». По кивку Стаса, стоявший в стороне старик начал поэтапно активировать цепочки иероглифов. И глядя на количество печатей, глаза собравшихся удивленно расширялись. Услышав просьбу Ордынцева, Сатоши в своей манере решили посмеяться и нарисовал нечто столь сложное, что лишь на активацию он потратил почти весь свой резерв. Проходящие по стенам потоки изумрудной энергии не оставили никого равнодушными. Теперь даже если самиками спустятся на землю, им придется приложить усилия, чтобы услышать этот разговор. Получив разрешительный кивок Такихира, Станислав повернулся обратно к лидерам. «Несколько часов назад у меня все же получилось расколоть защиту плененного колдуна Хаоса. Несмотря на риск, я сумел проследить за цепочкой получения энергии и понять, каким образом колдуны способны питать и творить столь могущественную магию». Стас сделал паузу, переведя взгляд на насторожившуюся от его внимания Девятихвостую. «А теперь я попрошу вас не перебивать меня. Понимаю, информация может вас шокировать, но тем не менее это правда», — землянин глубоко вздохнул. «Во-первых, хочу всех успокоить, никакого прорыва в наш мир не было. Защита от вторжения все еще держится, и никаких архидемонов сюда за последние несколько сотен лет не прибывало». Стас саркастично хмыкнул. «Однако Хаос нашел другое решение. Колдуны, на которых решили сделать ставку оставшиеся в нашем мире демоны, пошли другим путем. Если нельзя ударить снаружи, то можно попробовать изнутри. Им требовалось нечто, обладающее огромной связью с этим миром и способное сработать в роли ключа от защиты. Не буду томить вас, Этим ключом стал Великий Змей. В данный момент он выступает мостом, по которому хаос проникает в наш мир, а уже от него распределяется по всем остальным колду. Невозможно. Девятихвостая недоверчиво замотала рыжей гривой волос. Король Змей никогда бы так не поступил. Хаос обманул тебя и... Помолчи, лисица, и дай ему закончить. Грубый голос Ямато оборвал ее причитание, чуть было не заставив ее броситься на него. К счастью, конфликт получилось быстро разрешить благодаря остальным участникам. Госпожа Изанами, Стас терпеливо посмотрел на отказывающуюся принимать реальность Кицуне. Я понимаю, почему вы так считаете. Король Змеи впрямь никогда бы не согласился сделать что-то подобное. Да он этого и не сделал. Удивленный взгляд сменился подозрением. Что ты имеешь в виду? Ты же сам сказал. Да, я сказал, что он выступает мостом и ключом к защите этого мира. Но суть в том, что делает он это не по своей воле. Гниль хаоса, который его заразили в прошлом вторжении, так сильно пропитала его тело и мысли, что он не в состоянии себя полностью контролировать. И хоть он борется до сих пор, но это ничуть не мешает колдунам использовать его, как им вздумается. Сашас, как же так? Девятихвостая обхватила себя за плечи. Почему все должно кончиться именно так? Сначала ворон, потом ты, эти руко. Еще ничего не кончилось, зло рявкнул Джишин, неодобрительно глядя на расклеившегося великого духа. Изанами-сан, мы еще не проиграли и не собираемся этого делать. Вернитесь к нам и давайте продолжим слушать Широ-сана. Да, прошу меня простить, порывисто вздохнула лисица, возвращая себе самоконтроль. Просто мы так долго жили все вместе, что узнать такие новости о том, кто ближе тебе, чем кто-либо еще, я понимаю. Джишин на удивление мягко кивнул. Змей-сан, продолжайте. В целом, самую важную часть я уже сказал, пожал плечами ордынцев. И здесь я вхожу на территорию планирования наших дальнейших действий. Как вы понимаете, в данный момент Великий Змей является важнейшим и, как это ни парадоксально, несмотря на всю свою силу, самым хрупким элементом планов хаоса. Именно поэтому он не принимал участия в битве. Стоит только уничтожить змея, как колдуны лишатся своих сил. Человечеству повезло, что ты родился одним из них. В тебе явно горит разум дракона. Стас лишь поклонился самодовольному, как умеют только драконы, комплименту Ямато. Джишин и Киташи раздраженно проигнорировали оскорбление своей расы. Сейчас их больше всего волновала реакция странно молчаливой девятихвостой. Ее подозрительная тишина звучала зловеще. «Получается, нам требуется уничтожить змея, и тогда», — заговорил новый лидер Аммёда, переведя взгляд на Стаса за пояснениями. «Отрезание подпитки ударит не только по колдунам, пускай по ним сильнее всего. Чемпионы хаоса и порождения тоже пострадают, пускай и в меньшей степени. В конце концов, рана на теле мира закроется, и мы больше не будем наблюдать падающий за окном снег. Но ведь это еще не все», — неожиданно подала голос лидер Йокаев, тяжелым взглядом пройдясь по Стасу. «Ты еще хотел что-то добавить, человек? Я чувствую недосказанность». «Так и есть», — кивнул Стас, проклиная догадливость некоторых существ. «Убийство змея — это лишь один из выходов. Как вы знаете, я много работал над способами борьбы с хаосом, и у меня есть надежда попытаться обратить процесс вспять». В комнате повисла мертвая тишина. «Кроме того, если у нас получится вернуть королю змей хотя бы часть контроля, то он сможет ударить по хаосу намного сильнее, нанеся ему несоизмеримо больше вреда. В таком случае колдуны и вовсе могут перестать быть проблемой. Риск слишком велик», — наконец с сожалением сказал Джишин, повернувшись к вскинувшейся кицуне. «Простите меня, Изанами-сан, но вспомните, сколько ваш друг уже пропитан этой дрянью. Думаете, у него все еще есть шанс вернуться назад? Вспомните Минору». Имя предательницы из уст остраненного Аммёда заставило всех собравшихся скривиться от отвращения, а Изанами смертельно побледнеть. «Мы никогда не сможем до конца доверять великому змею после этого». «Тем не менее, второе предложение Широ очень перспективно», — внезапно заговорил Киташи. «Наши войска в довольно плачевном состоянии. Исчезновение всех колдунов – это то, от чего мы не можем так просто отказаться». Немедленно разгорелся спор, и лидеры фракции отчаянно пытались решить, что делать дальше. Но одно можно было понять точно. Сегодня у этих людей вновь появилась надежда. Глава 18. Итак, у кого какие мысли на этот счет? Общий для всех вопрос повис в воздухе, когда лидеры самых могущественных группировок в мире задумались над своими дальнейшими шагами. Иронично, что ни одного дайми или самурая тут не было. Правители стран пытались справиться с рушившейся властью и держать самураев под контролем, но получалось у них откровенно плохо. Сложно служить какому-то там дайме, если твои земли и родные уничтожаются прямо на твоих глазах. Вместе с тем внимательный взгляд мог бы заметить, что среди собравшихся не было и представителя мертвителей. Несмотря на довольно успешное выступление в прошлой битве, их репутации все еще было недостаточно для столь важной встречи. С другой стороны, выделенный участок для лагеря мертвителей никто не трогал, позволяя спокойно там находиться, что уже было успехом. Первым делом мы должны определить, где находится великий змей. Глубокий голос Ямато нарушил сложившуюся тишину. Для этого я отправлю своих самых опытных драконов на разведку. Если надо, они прочешут весь этот мир, но найдут гнилую тварь. Кицуне чуть дернулась от оскорбления своего бывшего товарища, кинув на лидера драконов злой взгляд. Дипломатия никогда не была сильной стороной древних ящериц. «Подождите, Ямато-сан», — поспешно заговорил Кейташи, заставив Ямато удивленно на него посмотреть. «Если ваши драконы начнут искать короля змей, то Хаос может что-то заподозрить. Но какие варианты?» — нахмурился Джишин. «Мы обязаны знать, где именно он находится, чтобы действовать. У меня есть кое-какой вариант», — хитро улыбнулся глава Мизуна. «Среди присоединившихся к нам есть несколько кланов с довольно хитрыми родословными. Они не очень сильны и многочисленны, но способны на кое-что любопытное. Вы знаете клан Гараси? Способны управлять солнечным светом, насколько помню», — припомнил Джишин, после чего его взгляд наполнился пониманием. «Ты хочешь, чтобы они скрывали драконов во время полета?» «Вот именно», — довольно кивнул Кейташи. «Если драконы позволят воителям Гараси на себе лететь, то...» Все окружающее пространство вздрогнуло от волны чистейшей ярости. Все главы в едином порыве приготовились к бою, глядя на угрожающе замершего дракона. «Если бы мы не были союзниками, это оскорбление можно было бы смыть лишь кровью», — рявкнул Ямато, прожигая Кейташи пылающим взглядом. «Дракон никогда не посадит на свою шею кого-либо еще. Ямато, может, хватит?» — возмущенно фыркнула Изанами. «Ты и сам прекрасно знаешь, что этот мальчишка не имел ничего оскорбительного. Если тебе так ненавистна мысль драконьих всадников», — Стас прищурился, глядя на дракона и великого духа. Ему почудилось, что в словах девятихвостой был какой-то подвох. «Неужели когда-то и впрямь существовали драконьи всадники? То пусть твои ящеры носят их в когтях. Да, это будет неудобно, но зато ваша честь не будет задета. Это приемлемо», — наконец согласился Ямато, убрав жажду крови. Стас же отметил в памяти, что не только пользователи праны способны на этот фокус. Правда, он не мог понять, как именно это происходит. «Хорошо, с поиском великого змея мы определились», — вновь взял в свои руки ведущую роль Джишин. Удивительно, но никто не стал по этому поводу возражать. Учитывая, насколько все здесь собравшиеся были гордыми личностями, это стоило отдельного упоминания. «Давайте теперь подумаем о том, как его будем убивать. Прямой конфликт ошибочен», — многозначительно протянул Амёда. «Если мы попробуем атаковать змея всеми нашими силами, то Хаос подготовит такую оборону, которую мы не сможем пробить». Слова лидера заклинателей духов поддержали сдержанными кивками. Стас невзначай посмотрел на Тымацу. Хоть этот мужчина и выглядел вечно рассеянным и словно бы не от мира сего, но голова у него явно варила. «Тогда мы должны ударить неожиданно и резко», — кровожадно предложил Джишин, сделав рукой движение, будто что-то резко хватает за шею. «Не дадим им опомниться и прикончим гада». Кроме того, Кейташи незамедлительно добавил: «Как сказал Широ-сан, колдуны разом лишатся своих сил. Они будут в растерянности, а значит, уязвимы. Лучшего момента для наступления не придумаешь». «Я не понимаю, вы так наивны или так глупы?» — язвительный голос девятихвостой прервал их обсуждение. «Что ты имеешь в виду?» — опасным тоном спросил Джишин. «Вы так рьяно кинулись обсуждать, что вы станете делать с армией Хаоса после победы над великим змеем, что напрочь позабыли о том, что его еще надо победить. А это не так-то просто сделать. Он и раньше был сильнейшим и опытнейшим среди нас четверых. Теперь же, после напитки Хаосом, он и вовсе совсем на другом уровне. Добавьте сюда еще и то, что он, скорее всего, будет не один. Вы до сих пор уверены, что это будет так просто?» Повисло неловкое молчание. «Тогда что ты предлагаешь?» — нарушил тишину Кейташи. «Раз уж никто из вас не может подумать, то я скажу прямо. Самое главное сейчас — сформировать столь сильную команду, которая способна справиться с ним и не умереть в процессе. Лучшие из лучших. самые могущественные и опытные, ведь второй, или, точнее, третьей попытки у нас уже не будет. Девятихвостая подняла руку, показывая, что еще не закончила. Вместе с тем, я хочу сказать, что мы не можем взять много людей. Колдуны хаоса будут контролировать все подступы к король змей. Проскользнуть незаметно практически невозможно, поэтому туда пойду я. Моих техник иллюзий будет достаточно, чтобы скрыть нас. Больше никто на это не способен. Но как я сказала раньше, многих я скрыть не смогу. Чем больше силы, тем сложнее ее спрятать. Я пойду. Рычащий голос Ямато был полон жажды крови и схватки. Я давно хотел прикончить змея и рад, что ты, девятихвостая, на этот раз не будешь мне мешать. Какая ирония, не правда ли? Сдохни. Лаконично пожелала ему Кицуне, под насмешливым взглядом золотых глаз. И хоть я далеко не самый сильный и опытный, но мои навыки по борьбе с хаосом могут пригодиться. С неохотой поднял руку Стас. Он заметил, что в глазах дракона мелькнуло одобрение. Другое дело, что ордынцев спокойно мог бы прожить и без него. И к подсознательному раздражению землянина, никто не стал противиться его желанию и говорить, что он не подходит. Мы были бы рады пойти, но на нас с Кейташи лежит ответственность еще и за своих людей, с сожалением развел руками Джишин, за что получил мерзкий взгляд сразу от Ямато и Изанами, у которых тоже были подчиненные. К тому же, у меня есть куда более подходящая кандидатура для этой миссии. Стас напрягся от быстрого взгляда на Стаса и почувствовал нехорошие предчувствия. Только не говори мне, что он, Джун Сумада, будет прекрасным выбором. Губы Джишина раздвинулись в подлой усмешке. О его силе слышал каждый. Он не подведет. Ордынцев внезапно почувствовал в висках странную боль, отчего под странными взглядами собравшихся начал их массировать. Хоть слова Джишина и звучали логично, но Стас слишком много времени провел с Джуном боль в чьей-то заднице, чтобы не знать, что обязательно будут какие-то проблемы. Как говорится, что может пойти не так. Со своей стороны я тоже отправлю своего сильнейшего высшего, заговорил Кейташи, точнее, сильнейшую высшую. Сора Мизуна по праву одна из моих опытнейших бойцов. Уверен, она справится. Стас мысленно кивнул. Он слышал об этой женщине. Вполне возможно, даже видел ее вдалеке. Насколько он помнил, она участвовала в штурме крепости Гайбацу и умудрилась выжить в том адском взрыве, который поглотил всех, кто не успел спрятаться в тайном убежище. Понеся потери, Мизуна отступили, и среди них была и Сору. Уже это показывает ее навыки. Единственное, что напрягало землянина, это слухи о ее вздорном характере. Гордый и высокомерный дракон, напрочь отбитый сенси, сумасшедшая высшая и злющий высший дух, это именно та команда, от которой я бы всеми силами старался держаться подальше, подумал Стас Ордынцев, совершенно не замечая иронии, ведь к его списку можно было спокойно добавить еще и манипулятивный эгоцентрик, который встал бы в имеющийся ряд, как родной. Однако был кое-кто, кто еще так и не высказался. Лидер Амнёда кивнул своим мыслям, после чего неторопливо заговорил. «У меня есть на примете та, кто подойдет. После смерти моего отца, Хидору Шиджира, большинство его духов погибли в бою. Однако одна Юкианна смогла выжить вопреки всему, и она жаждет мести. Атара», — тихо прошептала девятихвостая. «Я никогда не понимала, что она нашла в этом человеке, но я уважала ее выбор. Она и впрямь подходящий выбор». Кицуне тяжело вздохнула. «Шесть могущественных разумных, которых я должна буду скрыть от всевидящего ока хаоса, это предел, который я не смогу преодолеть. Если брать больше людей, то риск, что нас обнаружат, повышается. Мы же в свою очередь дадим вам лучшую возможность, стянув на себя все силы и отвлекая воинов хаоса от защиты змея», — подвел точку Джишин. «Когда же великий змей падет, мы ударим со всей силой и покончим с этой заразой раз и навсегда. Но что будет, если они провалятся?» — задал разумный вопрос лидера Меда. «В таком случае мы останемся один на один со всей мощью хаоса, и отступить больше не выйдет. А у нас нет выбора», — грустно хмыкнул Кейташи удивленному Тымацу. «Продовольственные запасы на исходе, как и пространство для маневра. Если мы не ударим сейчас, то не ударим больше никогда. Это финал, Тымацу-сан, и лишь от нас зависит, каким он будет». Больше вопросов на эту тему ни у кого не было. Все прекрасно понимали риски и последствия провала. «Ну что, ученик, последняя наша с тобой пьянка, а?» Джун с наслаждением приложился к бутылке с саке для воителей. Сидящий рядом Стас сделал то же самое. Видит, Камион тоже чувствовал в этом необходимость. бытие одним из шести человек, от которых будет зависеть жизнь на целой планете, это не то, о чем он мечтал в этой жизни. Ну и как ощущения? Заговорщически наклонился Высший. Скоро мы навеки станем теми самыми героями, которых воспевают в легендах. Сколько же я их в свое время перечитал. И надо признать, наша будет далеко не самой интересной. Это если мы победим, пессимистично заметил Ордынцев. А это не важно, фыркнул Джун. Как я понял от этого Хаосита, где-то там, за пределами нашего мира есть бесконечное число других миров. И там проживает такое же бесконечное число таких, как мы. Ну, проиграет наша планета Хаосу, что от этого изменится? Не ожидал от тебя такого фатализма, удивленно качнул головой Стас. Мне уже идти к Джишину, чтобы попросить тебе замену, только попробуй. Чуть не подавился Саки Джун, отчаянно закашлившись. В таком случае тебе лучше бы найти героическую смерть на поле боя, иначе будешь иметь дело со мной. А насчет моих слов, это не значит, что я не буду драться. Просто поменьше надрыва и серьезности, а то у меня от них изжога. Ордынцев ничего не сказал, выпив еще немного. Ядовитая для обычных людей жидкость обожгла его горло и пищевод, но отдалась в жилах приятным теплом. В голове зашумело. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Как ощущения от бытия героем? Хреновые, честно ответил Стас. Я привык все в этой жизни контролировать. Более того, я привык делать все самым лучшим образом. И в этой ситуации я совсем не уверен, что смогу сделать как надо. Ты насчет этого твоего лечения великого змея? Так наши командиры вроде решили, что ты используешь эту дрянь лишь в случае полной уверенности. В других же случаях тебе легко говорить, рассердился Ордынцев. А как я могу быть полностью уверенным? Вон, с Минору я ошибся и чем все кончилось? С другой стороны, это сулит нам всем такие возможности, что... А ты не думал, что это в тебе говорит приказ самого короля змей? Спокойный вопрос Джуна заставил Стаса застыть. Ты же знаешь, что он покопался в твоих мозгах. Может быть, сама эта мысль о его лечении не что иное, как ложь Хаоса. Запасной план на случай того, что мы догадаемся уже о их плане. Ты не думал об этом? Конечно, думал, угрюмо вздохнул Стас. Это и не дает мне покоя. Ну, думай, пожал здоровенными плечами Джун под удивленным взглядом Ордынцева. Что, думаешь, я скажу тебе правильный ответ? Так хрен там плавал. Я тоже не знаю, что верно, а что нет. Поэтому в своем эгоистичном желании не хочу брать ответственность. Лучше мучайся ты один. Ублюдок, улыбнулся Стас, которому почему-то стало легче. Язвительные слова Джуна словно расслабили какую-то невидимую пружину у него в груди. «Но-но», — притворно возмутился Джун, — «я еще твой сенси, поэтому побольше уважения. Не ублюдок, а ублюдок сама, на худой конец. Ты же сам сказал, что я теперь полностью готов к самостоятельной жизни. Получается, ты уже не мой сенси. Ошибка. Сенси — это не просто звание, это титул, который накладывается на всю жизнь». Поэтому, мой неумеющий веселиться ученик, эх, я потерял мысль. А значит, что? Правильно, надо больше выпить. Что делаете, мальчики? Веселитесь? Стас немного дернулся, когда совершенно неожиданно для него мимо прошла ослепительно красивая женщина, которую не портили даже несколько небольших шрамов. Парочка была даже у нее на лице. Вон она какая, Сору Мизуна. По ней и не скажешь, что ей уже 40. Если бы не небольшие морщинки в уголках глаз, то она спокойно сошла бы за 30-летнюю. Модели на земле готовы были бы убить за такую возможность. «Спорим с моим учеником о важности сенстейства», — улыбнулся женщине Джун, оборачиваясь и ставя перед ней на столик парочку запечатанных бутылочек с алкоголем. «А ты здесь какими судьбами, Сору? Все же решила наконец разрешить тот наш спор, как-нибудь в другой раз», — хикнула женщина, приложившись к саке и выдув сразу одну из бутылочек. «А то будет неудобно объяснять, почему ты сдох прямо перед сам знаешь, чем. Опозвал меня твой ученик, как сказал, чтобы узнать друг друга поближе». Последнюю фразу она прошептала интимным шепотом, с весельем поглядев на невозмутимого змея. «Ученик, в эту самую секунду ты открылся совершенно с новой для меня стороны». Взревел, совершенно не стесняясь, «Сенси», чем привлек много внимания. Весь разговор проходил в некой вариации таверны. «А что за спор?» – поспешил задать вопрос Стас, видя нездоровый энтузиазм учителя. «Да», – отмахнулась Сору, – «как о чем-то незначительном. Мы как-то поспорили с твоим сенсеем, кто кого затрахает в постели до смерти». Стас сделал паузу, понимая, что он не может не задать следующий вопрос. «И кто победил?» «Нас прервали», — осклабился Джун. «И прервали нас как раз Мизуна. Поэтому я думаю, что она сама, видя свое близкое поражение, как-то подала знак и...» Тонкая струя саки разбрызгалась о лицо Джуна, вылетев изо рта возмущенной женщины. «Хватит врать, ты уже на ладан дышал, еще часов 10 и победа была бы за мной». «Сдохнуть решила, женщина», — взревел раненым медведем, которому защемили дверным проемом яйца, «Джун, если не хочешь пить, то отдай бухло мне, нечего его зря переводить». «Ладно, все, я пью», — мгновенно успокоилась Сору, отчего та же трансформация произошла и с Джуном, который тоже хлебнул огненной воды. Оба высших посмотрели на расширившего глаза Ордынцева и задорно засмеялись над его удивлением. «Кстати», — женщина с интересом прищурилась, — «ты же позвал не только меня, но и ту Юкианну, а Ямато с Девятихвостой, я еще не сошел с ума», — отказался от подобного развития событий Стас. «Лишь Атару, но, судя по всему, она не придет». «Хорошо», — Сора как-то странно улыбнулась. «Раз уж того страшного дракона здесь не будет, то я не могу не спросить. Это правда, что, будучи еще вшивым средним воителем, ты дрался с самим Ямато и умудрился победить?» «Клянусь ками, когда я услышала эту историю, то думала, что она полная хрень, но ведь потом мне ее повторили совсем другие люди и не один раз, и они клялись, что получили ее из совершенно надежных источников». Сам же Стас Ордынцев внезапно понял, что иногда гордыня драконов может быть благом, ведь если бы дракон драконов узнал о такой неловкой истории, то некий Широзмей уже не чувствовал бы себя в такой безопасности даже на фоне полномасштабного вторжения хаоса. Землянин лишь надеялся, что когда Ямато спустя сотню или больше лет случайно услышит эту возмутительную историю, сам Станислав будет очень и очень далеко, желательно в другом мире, или другой вселенной. Глава 19. Могучие крылья лениво делали взмахи, от которых громадное тело скользило через заполненный льдом и снегом шквал. Куски льда, начинающие нарастать на шипах и чешуе, со скрипом отлетали прочь, когда могучий зверь делал резкое движение, встряхиваясь. Однако, несмотря на отвратительную погоду и плохую видимость, дракон прекрасно видел все, что творилось внизу. Его нечеловеческие, длинные зрачки подмечали каждую мелочь, напрочь игнорируя расстояние в многие километры. Драконы могли по праву считаться сильнейшими созданиями, венцом эволюции, до которого остальным расам было еще идти и идти. Вот только физическое превосходство не значило ментальное. Будучи самыми сильными в физическом плане, ящеры преисполнились в собственной исключительности и отказывались рассматривать те пути, которыми были вынуждены воспользоваться не столь удачливые расы. С другой стороны, если у тебя в руках есть сила, то сложно ей не воспользоваться. Именно такие мысли мелькали в голове воителя с клана Граси. Лежа в ледяных, продуваемых всеми ветрами когтях дракона, относительно молодой воитель проклинал руководство Мизуна, Сумада и своего собственного клана, который согласился на их предложение. Кутаясь в толстые одежды и пытаясь сохранить в своем окоченевшем теле хоть крупицы тепла в этом ледяном аду, Гараси приходилось еще и контролировать технику рассеивания света. В обычном бою она была абсолютно бесполезна, так враг сразу бы заметил странное мерцание. Но на расстоянии это был идеальный способ скрыть свое местоположение. Любой, кто посмотрел в небо, ничего бы не заметил, кроме снега и тяжелых туч. Зато сама двойка разведчиков видела многое. Дракон раз в несколько часов делал перерыв, позволяя воителю оправиться от полета, покушать и восстановить прану, но даже так масштаб случившейся катастрофы открывался перед ними во всей красе. В отличие от своего навязанного компаньона, дракон был довольно стар. За свою жизнь он пережил уже 4 вторжения хаоса. Этот был 5-м, и он мог с уверенностью сказать, что то, что творилось сейчас, было худшим из всех. Первые 2 вторжения прошли практически незамеченными, будучи быстро подавленными. В 3-м им, драконам, все же пришлось поучаствовать, но все закончилось быстро. 4-е, предыдущее вторжение, было тяжелым. Мир был сильно ранен, но, как всегда до этого, восстановился. Тем не менее прямо сейчас дракон не мог не думать, что наступают последние времена. Он спрашивал у других драконов, помнили ли они что-то подобное, и везде слышалось лишь одно: «Нет». Происходящее сейчас было уникальным в своей кошмарности. Могучие крылья дракона несли его самого и его груз все дальше и дальше, внизу же проносилось многое из того, что лучше было бы никому не видеть. Разоренные деревни, сожженные поля, распятые люди, разрушенные города и мосты. Всюду, куда ни посмотри, увидишь картины тотального опустошения и распада. Хуже того, гниль хаоса уже начала захватывать некоторые земли, выращивая отвратительные растения и меняя животных. Теперь эти земли были смертельно опасны для любого, кто посмел бы на них вступить. В нескольких местах, обычно особо крупных городах, еще теплилась жизнь, но их судьба была незавидна, хотя бы из-за катящейся по этой бесплодной ледяной пустыне орды хаоса. Их изуродованные, больные чумой хаоса тела не чувствовали холода и прочих неудобств. Вздувшиеся, покрытые болезнями лица были искажены наслаждением и счастьем. Но все эти чудовищные виды не трогали сердце старого дракона. Он искал совсем другое. Справа и слева летели его скрытые техниками воители и товарищи, которые обшаривали города и села, выискивая местонахождение короля змей. Они не знали зачем, но приказ Ямато-самы был предельно ясен. Внезапно глаза дракона сощурились, и он с трудом подавил желание радостно взреветь. Он был счастлив, что именно ему повезло найти цель этих поисков. Теперь он сообщит другим драконам о выполнении миссии, а потом полетит назад, чтобы сообщить радостную весть. Великий змей был найден. Несмотря на весь составленный лидерами воителей, драконов и прочих план, было множество узких мест, которые еще надо было как-то решить. К примеру, остатки объединенных войск должны были неожиданно атаковать войска хаоса, заставив колдунов и чемпионов в срочном порядке отправиться в бой, оставив королевского змея с минимумом охраны. Однако стоило понимать, что сила непостоянства была во много раз сильнее, поэтому, если защитники мира ударят слишком рано, то к моменту убийства короля змей уже некому будет бороться с заразой хаоса. В то же время отряду ликвидации надо было время, чтобы, собственно, добраться до цели их миссии. Со слов вернувшихся драконов, великий змей или, точнее, контролирующие его колдуны, выбрали для своего размещения руины одной из столиц множества независимых стран, расположенных между Рашта и Хигацуда. Это значило, что надо было нанести такой силы удар, который потребовал бы от противника мобилизации всех своих сил. До указанного города путь занял бы всего несколько дней в случае обычного передвижения, но из-за необходимости соблюдения секретности, время значительно увеличилось. С другой стороны, на сбор и подготовку войск могло уйти еще больше времени. Опять же, все происходящее надо было держать в секрете от круживших вокруг агентов хаоса. Весь упомянутый выше вал проблем как-то требовалось решать и делегировать, отчего Стас был решительно рад, что не имеет с этим ничего общего. Его задачей было добраться до цели и убить ее. Все максимально просто и незамысловато. Однако даже у него были кое-какие проблемы, которые он не мог игнорировать. «Я пойду с тобой», Левиафан не спрашивала, а решительно утверждала. «Ты меня больше не бросишь». Стас досадливо поморщился. У него болела голова после попойки с Джуном и попытки ее вылечить пока приносили мало пользы. Воители проделали большую работу по созданию нелетального яда, который очень трудно вывести из тела. «Ты же знаешь, я не могу», — все же начал говорить он. «Это чрезвычайно опасная миссия. В нее могут пойти лишь несколько человек и общее число очень ограничено. Поэтому мне все равно». Крик Левиафан почти оглушил инстинктивно отшатнувшего землянина, который удивленно смотрел на нервно раскачивающуюся змейку. «Ты все время меня бросаешь и уходишь туда, где тебя могут убить. Подожди-ка, я это делаю не просто так, что мне это нравится», — нахмурился Ордынцев. «Если бы я мог, я бы не пошел. И если я не могу защитить себя, то защищу хотя бы тебя. Хватит меня защищать». Леви в гневе хлестнула хвостом по камню, оставив рваный след. «Я выросла и сражалась с самыми разными врагами. У меня есть опыт и я хочу драться. Драться!» Взревел Ордынцев, окончательно выведенный из себя. Окружающие предметы начали дрожать, а Левиафан сжалась под обрушившейся на нее инстинктивной жаждой крови. «Приди в себя. Мы идем драться с чем-то, для кого высшие воители это всего лишь корм. Твои жалкие навыки вызовут у этой твари лишь презрительный смех. О каком сражении ты говоришь? Я не для того о тебе заботился, чтобы ты умерла ни за что». Внезапно Леви юркнула в камень под возмущенным взглядом мужчины. «А ну стой, я еще с тобой не договорил». Однако Левиафан не слушала, продолжая убегать прочь. Стас в ярости пнул ногой тяжелый стол, разбив его в мельчайшие щепки о потолок. Ментальный плач Леви гремел у него в сознании, отчего он всеми силами старался его заглушить. «Взрослая она, как же», — бурчал он, нервно ходя по комнате и никак не успокаиваясь. «Если такая взрослая, то хватит уже жить в иллюзиях. пора бы осознать, что ты такая же смертная и если не будешь оценивать риски, то можешь умереть. Хоть я о тебе и забочусь, но и своей головой-то не надо думать». В ответ пришло лишь молчание. Стась тяжело вздохнула и без сил рухнул на футон, постаравшись отрешиться от всех окружающих его трудностей. Через пару дней они должны будут отправиться в путь, и он обязан быть в полной готовности. Проблемы с Левиафаном будет решать по возвращению. В конце концов она поймет. «Аками, я начинаю понимать своих родителей. Куда это годится? Я еще не настолько старый. Хотя, если так посчитать, то мне получается уже 38, еще 2 года и будет 40. Проклятие, на что я трачу свою жизнь. Каэда, у меня к тебе важная просьба». В последние дни Стас решил на всякий случай подготовиться к худшему развитию событий. «Что такое?» – обеспокоенно спросила Каэда. «После прошлого столкновения с Хаосом Хируи, Медный Дракон, все же выжил, пускай и получил ранение крыла и глаза. Если бы не аномальное сопротивление дракона в скверне Хаоса, то последствия были бы очень печальные. А так, он выздоравливал, пускай и медленно. Каэда же почти все время проводила вместе с ним, пытаясь его приободрить. Как оказалось, потеря возможности летать для драконов очень серьезна. Некоторые из ящеров и вовсе могут обратиться к самоубийству.